Бегун и бульдог. Пятно было лимонного цвета, так что взгляд сразу выхватил его даже на фоне осеннего леса. Даже на бегу, когда все вокруг смазывается в желто-оранжево-зеленые полосы. Это была собачка в неоновом плаще. С края аллеи она виляла нам хвостом. Мы же взмыленные пыхтели табуном. Пар от нас таял в прохладном воздухе. Если бы песик, французский бульдог, насколько я разбирался в породах, как болельщик протянул лапу «дай пять», я бы не удержался и наклонился на ходу «дать пятюню». Вдруг возник поворот. Какого черта? Хорошо же шли. Десятки подошв в ритм шуршали по асфальту, а тут узкая тропа. Все скучились, сбросили скорость, чтобы не наступать друг другу на пятки. Для марафонцев опасна и монотонность, и резкая смена условий. А тут все пошло не так. Сразу и покрытие другое, и движение стесненное, и, что самое неприятное, сбитый темп. Завибрировали часы, гравий хрустел под кроссовками так громко, что пришлось поднести запястье к уху. Как раз успел услышать про темп. 4 минуты 48 секунд на километр. Пока еще в графике. Маршрут шел в гору. После виража, да еще и на подъеме, второе дыхание иссякло. К тому же приходилось смотреть под ноги, чтобы обходить или перепрыгивать лужи. Все реже это удавалось. Кроссовки потяжелели, носки промокли, к икрам прилипли капли грязи. Из-за опущенного взгляда, когда перед глазами все мелькало, кружилась голова. Еще и потому, что солнечные лучи пробивались сквозь ветви и остатки листвы и создавали на земле зрительные искажения. Поднял голову. Взгляд упирался в спины впереди бегущих. Надо было их обойти и нагнать своего пейсмейкера. Пейсмейкер. Бегун, который задает темп другим участникам бегового соревнования, особенно на средних и длинных дистанциях. Флажок за его спиной все удалялся. Только прибавил ходу, как предательски затошнило. Давно такого не было. Селезенка надавила на диафрагму. Стало темнеть в глазах. Срезав путь идущим сзади, я свернул за полуголые кусты. Рвало до жжения в горле. Когда спазмы прошли, отдышался. В висках пульсировало, руки тряслись. Во всех мышцах словно пружины слетели с крючков. Тело обмякло враз. Невидимая стена, в которую влетаешь, как в бетонную. Слышал от бывалых марафонцев про такой момент, когда понимаешь, что не осталось ни сил, ни воли двигаться дальше. У кого-то это происходит на 20-м километре, у кого-то на 30-м, а чаще где-то ближе к 37-му-38-му. Уверяли, что практически никому не удавалось преодолеть эту стену. На этом соревнование для участника заканчивалось. Заставить себя бежать было невозможно. Что-то на уровне всего организма отказывало. Это обидно да нельзя, потому что нет травмы, нет явной причины. Ты просто взял да издулся. И это может произойти за 3-5 километров до финиша. Ну и ладно. Это же не карьера. Разок можно позволить себе сойти с дистанции. Не первый марафон у меня, уверен, что и не последний. Почему бы разок не дать себе послабления? Если что, можно сослаться на грязь и жижу. Мысли спутались. Позывы продолжались. Было уже не до оправданий. Сумел выпрямиться. Впереди, в опавшей листве, померещилось ярко-желтое. Сфокусировал зрение. Точно, ко мне несся уже знакомый песик в комбезике. Как он тут оказался? Тыльной стороной ладони вытер рот. Откинул прилипшие к лбу волосы. Хотелось выглядеть бодрячком перед этим маленьким коренастым живчиком. Мимо пробегали соперники, каждый как упущенная секунда. Пес обогнул кусты, лужу, собранные в кучу листья, остановился передо мной, уселся и залаял, строго и повелительно, по-тренерски. И тогда я сделал первый, будто находясь по пояс в воде шаг. Шаг сквозь стену. Было плевать на темп. Было плевать на результат. Было плевать, что все обходили меня, как стоячего. Было плевать, что меня качало из стороны в сторону. Я почти бежал. Кто на финише поверит, что лай-бульдожка пробил стену передо мной? Июнь, декабрь, 2002 год.